Люди в шлемах. Долина и все, что было в ней, составляли наследственное владение племени Барласов. Нельзя сказать, что это являлось собственностью племени. Барласы могли заниматься скотоводством и земледелием, владеть скотом, виноградниками и пастбищами, пока были способны удерживать эту территорию от посягательств. Много лет назад хан, живший за горами, передал предкам Барласов эту землю, и они, подобно племенам Шотландии, владели ею благодаря силе своего оружия, искусству ремесла и достоинству своих вождей. Это были тюрки, круглолицые и ширококосные, бородатые и загорелые. Они важно шествовали по земле, если вообще возникала необходимость куда-нибудь идти, не замечая никого, кроме более важного соплеменника, нежели они сами. Каждый из них имел коновязь, выносливых лошадей, привыкших к горной местности. Лишь некоторые из них имели быстроногих племенных скакунов или низкорослых коней, вышколенных на поле для верховой игры в мяч. Поводья у всадников были богато инкрустированы серебром, а седла им нравилось обтягивать шелковой тканью с вышивкой. Беднейший из этих тюрок и не помыслил бы отправиться из своей юрты в мечеть, не оседлав коня. Они жили в юртах по собственному желанию и согласно обычаю. Использовали изречение «Трус строит башню, чтобы прятаться в ней». Они же строили юрты, высланные белым войлоком или укрытые коврами. Многие из них имели жилища в городе, где можно было принять гостей или в случае необходимости укрыть женщин. Столетия назад тюркские племена считались самыми настоящими кочевниками, перемещавшимися по пустыне в поисках пастбищ. Война сделала их предков, людей, порожденных войной, господами на значительной части Азии. Они хорошо знали истинность поговорки. Песок пустыни уносится легким дуновением ветерка. Еще легче развеивается человеческое достояние. Они буйно пировали, роняя слезы над чашами вина, однако были веселы в битвах. Лишь немногие из них не имели на теле шрамов и рубцов от ран. Немногие также закончили жизненный путь под крышами собственных домов. Как правило, они носили легкие доспехи, стальную кольчугу под развивавшейся накидкой из полосатого шелка. В них жило бессознательное влечение к битвам в пустыне. Их страстью в период мирных передышек была охота. Они без сожаления обменивали своих овец и скот на охотничьих соколов, которых им приносили горцы. Хороший ястреб прибавлял владельцу достоинства, а уж золотистый орел, способный летать без пары, повышал престиж целой семьи. Некоторые держали охотничьих леопардов, брали их к себе в седло с завязанными глазами и отпускали охотиться за оленями под наблюдением всадников. Отлично управляясь длинными увесистыми луками, они сбивали дичь стрелами с двумя наконечниками и даже ходили на тигров. Когда они садились на коврики поесть и запускали свои пальцы в общий котел, к ним подбегали собаки, а ястребы пронзительно кричали на своих насестах. Любимой едой для них были дичь, конина. Они питали слабости к арабской пище, верблюжьей ляжке. Они восхищались арабскими воинами и, подобно этим кочевникам пустыни, чувствовали себя спокойно только в седле, когда совершали набеги, охотились либо становились под штандарты войны. Большую часть своего времени они проводили при дворе своего хана. Барласы гордились принадлежностью к военной касте. У них была военная косточка. Породниться с иранскими купцами или земледельцами означало для них утрату своей породы. Вследствие того, что барласы не имели привычки к труду, они занимались грабежом на дорогах. Они были чересчур великодушны, но столь же своевольны и жестоки. Расточали или закладывали имущество, чтобы оплатить расходы на пирушки. Долг гостеприимства приводил к тому, что дворы их домов переполнялись паломниками, на угощение которых уходило немало овец. Были в долине Шахрисабза люди, жившие лучше барласов. К ним относились иранские земледельцы, заботившиеся об орошении своих полей. Городские жители, сарты, торговавшие в своих лавках на рынках, представители персидской знати, игравшие в азартные игры в уютных садах и слушавшие чтецов Корана, эти чалмоносцы следовали предписаниям последнего, в то время как люди в шлемах придерживались законов, введенных Чингисханом. Но хуже всего для барласов было то, что они не имели великого хана. Тарагай, бывший когда-то главой племени, отличался мягкосердечием и достоинством. Он наслушался толкователей законов шариата и удалился в монастырь. Тарагай был отцом Тамерлана. Не нашлось другого вождя племени, жившего во дворце из белой глины рядом с Шахрисабзом. «Мир, — разъяснял сыну Тарагай, — не лучше, чем золотая ваза, полная скорпионов и змей. Я устал от него». Подобно многим другим отцам, он рассказывал сыну о славе и величии предков, которые хозяйничали на горных хребтах, поднимавшихся над пустыней Гоби далеко на севере. Это были редкие рассказы о языческом времени. И Тарагаю, кажется, нравилось о нем говорить, несмотря на стремление отречься от мира. Он говорил о сонме всадников, постоянно сопровождавших стада овец и других животных, кочевавших с выпадением снега, подстерегавших в засадах вдоль караванных путей и следовавших рысью за рогатыми штандартами в Китай, об охоте, продолжавшейся 2 или 3 месяца на территории степи площадью в 500 миль. Он поведал историю о том, как на могиле вождя принесли в жертву белых коней, как они промчались в небесные ворота, где полыхало северное сияние, для того, чтобы послужить душам покойников на небесах. Упоминал он и о китайских принцессах, посылавшихся степным ханом в качестве невест вместе с фургонами, груженными шелком и изделиями из слоновой кости, о том, как ханы-победители пили кобылье молоко из черепов врагов, высланных золотом. «Это происходило, сынок, — говорил он, — до того, как Чингисхан повел монголов в поход для завоевания мира. Этот поход был предписан ему судьбою. Когда к Чингисхану спустился черный ангел смерти, он, вождь, разделил мир на 4 ханства между 3 своими сыновьями и внуком, сыном своего старшего сына, умершего раньше самого Чингисхана. Чагатаю, внуку, досталась часть земли, на которой мы живем. Но его дети предались пирам и охоте. Со временем они откочевали к северным горам. И хан, Тюра, владыка, теперь пирует и охотится там, оставив правление Самаркандом и всем Маверанахрам, наместнику эмиру. Остальное ты знаешь. Однако, сынок, — закончил он, печально покачав головой, — не уклоняйся от пути, предначертанного Аллахом и его пророком Мухаммедом, да будет мир над ним и его потомством. уважай ученых сеидов и спрашивай благословения для дервишей. Пусть укрепляют тебя четыре опоры шариата – молитва, пост, паломничество и жалование милостыни. Тарагай оставил сына заниматься своими делами, но парнишку заметили другие послушники монастыря. Седобородый сеид, обнаруживший Тамерлана в углу помещения за чтением Корана, спросил, как его зовут. «Тимуром», — ответил мальчик, поднимаясь с колен. Тамерлан произносится на европейских языках как «Тимур» и «Ленг» — «хромой». «Тимур» означает «железный». Так и звали Тамерлана до тех пор, пока он не был ранен стрелой в ногу и не стал ходить, прихрамывая. Азиатские историки называют его эмиром Тимуром Великолепным, Тимур и Ленгом только для поношения. Здесь и далее примечание автора. Потомок пророка взглянул на священную книгу и произнес: «Держись за исламскую веру, она убережет тебя». Тимур воспринял пожелание всерьез и даже забросил на время игры в мяч и шахматы, свои любимые развлечения. Встречая дервиша, сидящего на корточках в тени у дороги, он спешивался и спрашивал у Божьего человека благословение. Чтение Корана давалось ему нелегко, поэтому он сосредоточивался на чтении одной главы священной книги, пока не осваивал ее полностью. В 17 лет Тимуру нравилось посещать дворики мечети, где собирались имамы, духовные руководители мусульман. Он занимал место позади слушателей, там, где оставляют обувь. Говорят, что как-то его заметил некий Зайнеддин, умный и находчивый человек, настоящий духовный пастырь. Позвал юношу к себе, отдал ему свою чалму и кушак, а также кольцо с сердоликом. Тимур запомнил его пытливый взгляд, низкий голос и подарок, вероятно, тоже. Единственным предводителем барласов оставался Хаджи Барлас, дядя Тимура, который редко показывался в Шарихсабзе. Дядя, совершивший паломничество в Мекку, совсем не интересовался племянником. Это был подозрительный, импульсивный и мрачный человек, при котором положение дел в племени только ухудшалось. Большинство знатных людей и воинов племени перешли на службу к эмиру. По совету отца так поступил и Тимур.